Планета Сивилла. Степь. После того, как Грыз разбил авангард войска оседлых орков, он немедля совершил ночной марш и, обойдя основные силы противника слева, вышел им в тыл. Как говорил Худжгах, выйти на оперативный простор — это половина победы. Все, чему учил его дух мщения, работало, и он теперь старался использовать полученные знания по полной. «Отец, разведчики обнаружили обоз земляных червей!» Сын обозвал оседлых насмешливым прозвищем, как часто кочевые орки презрительно называли оседлые племена. Те выращивали пшеницу, овес и овощи. На юге выращивали фрукты, а к северу разводили скот, но в гораздо меньших количествах, чем кочевые племена. Они и в поход вышли с огромным обозом, в котором было зерно и пропитание на все их войско, а также животные для забоя на мясо. Обоз двигался медленно и далеко отстал от основных сил. «Ничего не жалеете, скот вырезать!» — приказал Грыз. «Зерно и пропитание возьмите столько, сколько можете увезти, а остальное сожгите. Ничего не оставляйте противнику». «Не беспокойся, отец, первая тысяча уже близка к обозу. Мы уничтожим охрану и сделаем так, как ты велишь». Молодой орк оскалил белоснежные клыки и подстегнул лорха. Тот сразу пошел в разбег, набирая темп. Вскоре лорх и всадник скрылись. Тысячник Ургон, Гаржик, один из бывших воинов десятка Грыза, стоял на холме. Под ним вдали раскинулся лагерь оседлых. Сотни повозок и лорхов, стада овец, раскинулись на небольшой территории. Обоз оседлых охраняло около 400 воинов. Сторожевые посты были расположены слишком близко к лагерю. Патрулей не было. Ургон презрительно усмехнулся. «Кто пренебрегает охранением, тот первым гибнет», — так учил Грыз. «Значит, к лагерю можно подойти вплотную», — оценив обстановку, решил Тысячник. Он спустился вниз с холма, вскочил на лорха и поехал к группе всадников, стоящих в лагах 200 от холма. «Нападем перед закатом», — сообщил он командирам свое решение. «Сотни приведите сюда пешими. Лорхов пусть ведут под узцы. Копыта обвяжите войлоком. Выдвигаться будем по сотням, чтобы не поднимать пыли. Как все сосредоточимся в этом месте, начнем атаку. Таргыс, твои 200 встанут прямо здесь», — сказал он. «Шарбын, твои 200 встанут правее на 200 лагов. Гунрыт, твои 200 встанут левее на 200 лагов. Чарбан и Рандыр, ваши воины обойдут лагерь с юга и будут ловить всех убегающих. Никто не должен уйти и сообщить, что обоз уничтожен». Тысячник не стал переспрашивать, поняли ли командиры свои задачи. Он подстегнул лорха и поехал прочь. На степи ложилась ночная прохлада. Закат окрасил небосвод приятным розовым светом. Набежавший ветерок шелестел высокой сочной травой. Птичий гомон постепенно смолкал. Над лагерем обоза потянулись к небу множественные сизые дымки от костров. Шаман Шурзак, облеченный властью и доверием отца всех орков, курил трубку, набитую дурман травой. Та новая безграничная власть, которую он получил вместе с посвящением в пророки отца, вскружила ему голову. Его затуманенный взгляд скользил по безбрежной степи. Вот он зацепился за что-то и пошел дальше. Шаман лениво вернул его к тому месту, где что-то показалось ему странным, и тупо уставился. Мысли ворочались очень медленно в затуманенной голове. Он видел, как множество всадников появилось из-за холма. Они очень медленно двигались, словно их ноги утопали в вязком болоте. «Кто такие? И почему они так медленно двигаются?» — подумал Шурзак. А всадники вдруг приблизились одним скачком, и в уши шамана ударил тревожный набат. Затем в его сознание ворвались тревожные крики орков и гулкие раскаты барабанов. Шурзак тряхнул головой, отгоняя наваждение. Раньше видения были приятными. Его посещали красивые девы, которые ублажали шамана. Он воспрял над землей и летел, как орел. Сегодня все было по-другому. Ни дев, ни пьянящего ощущения полета, только всадники, поднимающие пыль. «Шурзак! Шурзак! На нас напали!» Его трясли за рукав, пытаясь поднять. Наконец до него дошло. «Напали? Кто посмел?» Он с трудом поднялся и, осознавая, что происходит что-то не то, огляделся. В лагере царила паника. Орки бегали, орали, натягивая на себя снаряжение. Мычали лорхи, которых пытались запрячь. «Шурзак, сделай что-нибудь, или нам конец!» Шаман посмотрел на говорившего. «Гаржик Чисторог, начальник обоза». Шаман оттолкнул его руку. «Как смеешь прикасаться ко мне?» — прокричал он. «Я посланник отца, проводник его священной воли». «Если ты проводник его воли, шаман, то защити нас! Смотри, сколько врагов!» Шурзак, покачнувшись, посмотрел на скачущих всадников. Их было много, очень много, и они неслись со всех сторон. «Враги? Откуда?» — проморгавшись, спросил он. «Да откуда мне знать? Нас застали врасплох! Если ты посланник отца, то защити нас своей силой, Шурзак!» Не отставал от него Чисторог. Он видел, как неумолимо надвигалась волна чужих всадников. Еще немного, и она захлестнет лагерь. Шурзак расправил щуплые плечи, поднял руки и воззвал к небу. «Отец, защити своих детей, и мы воздадим тебе хвалу нашу!» Он перевел взгляд на Гаршка. «Иди, сражайся!» Надменно произнес он. «И отец прославится в тебе и твоих воинах!» «Шурзак, ты посмотри, сколько их! Нам не справиться! Чудо давай!» Тоскливо глядя на вал врагов, мчавшийся на обозный лагерь, прокричал Чисторог. «Чудо! Будет вам чудо!» Шаман воздел руки к небу, потряс ими, и перед наступавшим врагом стала подниматься стена земли и пыли. Чисторог, увидев преграду на пути всадников, повеселел. «Вот так-то лучше, Шурзак! Теперь и посражаться можно!» Он направился к своему лорху, взобрался на него и громогласно закричал. «Воины племени Курдала, благословленные отцом, покажем этим отступникам, как велик гнев нашего отца!» Орки, сбившиеся в кучу до этого, воспряли духом. Послышались радостные крики. «Покажем отступникам! Смерть еретикам!» Все видели, как поднимается стена на пути врагов. Они видели силу их отца и верили, что он их защитит. Чисторог выхватил топор и замахал им над головой. «Встретим врага лицом к лицу!» — проорал он. В это время стена, что поднималась перед нападающими, вдруг разорвалась на куски, завертелась и, образовав с десяток пыльных крутящихся столбов, понеслась на защитников обоза. Порывы пыли, опережая их, накрыли обороняющихся. Рот Чисторога забился землей и травой. Он закашлялся, отплевываясь и не оглядываясь, на стремительно набирающие скорость темные столбы погнал лорха прочь. Шурзак тоже, открыв рот от удивления, смотрел на то, что произошло с его чудом. Он тоже закашлялся и согнулся, отплевываясь и харкая. А когда поднял голову, то увидел, как из-за завесы пыли выскочили закрученные столбы. Они подхватывали поленья, пожитки, закручивали их, гасили костры, сбивали палатки и срывали с повозок холстину. Уносили воинов, расстраивая их ряды, и те, не выдержав, дрогнули. Они стали отступать. Сначала по несколько бойцов, потихоньку покидавших свои ряды, а потом, побросав оружие, побежали все, стараясь спрятаться в облаке пыли, забыв обо всем. Враг, что разрушил стену, внушал им суеверный ужас. «Стойте! Стойте, трусы!» Откашливаясь, попытался перекричать царящий гвалт шаман. «Отец вас проклянет!» Но его не слушали. Общая паника захватила всех. Бежали орки, бежали лорхи, спасаясь от пыли и смертоносных столбов. Перед шаманом из пыли вынырнул всадник на боевом быке. Он воинственно размахивал мечом и радостно скалился. Шаман отпрянул и создал заклинание вызова. Перед всадником возник огненный человек. Он поднял руки и стал формировать огненный шар. Но всадник, не отклоняясь и не сбавляя скорость, проскочил мимо и ударом меча разрубил существо надвое. Тот развалился и исчез. Следующий взмах меча обрушился на голову пораженного увиденным шамана. Ширгун вел 30 воинов, что сражались за Хужгарха в других мирах в первом ряду атакующих. Они были щитом и мечом всего наступавшего отряда. Облаченные в боевые доспехи, сделанные их кумиром, и вооруженные его оружием, они не знали сомнений и жалости. Набрав скорость, всадники выскочили из-за холма и устремились к беспечно живущему лагерю. Они не орали боевые кличи, а молча и грозно, сплотившись плечом к плечу, несли на своих клинках смерть врагам Худжгарха. На полпути к лагерю впереди них стала подниматься стена земли и пыли. Ширгун выставил вперед руку, и из нее сорвалось торнадо. То же самое сделали и остальные воины, гвардейцы Худжгарха. Они выполнили команду «Делай как я!». Десятки заклинаний разорвали начинающую формироваться стену, не дав ей укрепиться, и закрутили разорванные куски в круговерть. Следуя указанному направлению, подхватили мусор, заготовки для дров, животных, попавшихся им на пути, и, набирая скорость, понеслись на выстроившихся в обороне орков. Эта картина поразила даже Ширгуна, видавшего многое во время службы у Худжгарха. Его сердце наполнилось азартом и восторгом. «Вот она сила их господина! Вот она его слава!» Он пришпорил быка и поскакал, догоняя тучу из пыли. Он даже не стал рассматривать существо, возникшее перед ним, а просто зарубил его волшебным мечом, а следом и какого-то орка, стоявшего с разинутым ртом. Еще через час на месте обоза оседлых пылали повозки, валялся кругом вырезанный скот, а степь устилали тела убегавших, но не спасшихся орков. И над всей этой грязью и травой, пропитанной кровью детей степи, витал скорбный дух мщения. Грыз обходил побоище и, скорбя от увиденного, поднял руки к небу и закричал. «Страшитесь, неразумные дети, гнева отца нашего!» Его крик улетел высоко и вернулся через 10 лиг к лагерю оседлых, упал с неба на орков и придавил их, словно непосильный груз. «Страшитесь, неразумные дети, гнева отца нашего!» Разнеслось по степи. Умолкли птицы, замер ветер, шевелящий траву, замолчали лорхи, и над лагерем установилась непривычная тишина.